Второе. Ученик, веряющийся учителю. В Четверосотице сказано: беспристрастного, рассудительного, старательного слушателя называют сосудом. Он не воспринимает превратно достоинство проповедующего или других слушателей. То есть, обладающий этими тремя качествами, подходящий сосуд для слушания. Если есть эти три, все, он воспринимает достоинство проповедующего дхарму и слушателей как достоинство, а не пороки. Говоря такими словами толкования, если эта характеристика сосуда не полна, то хотя проповедующий дхарму друг и совершенно безупречен, из-за пороков слушателя он кажется порочным. Пороки же проповедующего кажутся достоинствами. Поэтому, даже если найден благой друг, имеющий сполна все характеристики, распознать их трудно. Чтобы распознать и вериться ему, необходимы все характеристики ученика. Беспристрастие. Отсутствие предвзятости, которое омрачает, не позволяя видеть достоинства, вследствие чего не понимается смысл хороших проповедей. Согласно сказанному в сущности срединности, ум, угнетаемый предвзятостью, покоя никогда не знает. Предвзятость – это привязанность к своей традиции и нетерпимость к другим духовным традициям. Обнаружив в себе подобную установку, надо ее отбросить. Ведь сказано в Пратимокше Бодхисаттвы. Оставив в стороне собственное мнение, с почтением углубляйся в сочинение руководителей и наставников. Но достаточно ли этого? Если мы и беспристрастны, но ум не умеет отличить хорошую проповедь истинного пути от плохой проповеди ложного пути, мы неподходящие сосуды. Поэтому необходимо иметь рассудительность, позволяющую их распознать, отбросить бессмысленное и ухватить существенное. Достаточно ли этих двух качеств? Если мы их имеем, но дхарму слушаем просто как религиозный обряд и не беремся осуществлять ее, мы неподходящие сосуды. Поэтому требуется большое усердие. В толковании говорится о пяти качествах. К ним прибавляются еще два. Почтение к дхарме. И проповедующим, а также сосредоточенность. В итоге они сводятся к четырем: большому усердию к практике дхармы, хорошей сосредоточенности во время слушания, великому почтению к дхарме и проповедующему, отбрасыванию плохих проповедей и принятию хороших. Сопутствующие условия всех четырех – рассудительность, а беспристрастие удаляет препятствующие условия. Проверьте, все ли из этих качеств ученика существуют. Если всеми качествами ученик обладает, радуйтесь. Если не всеми, позаботьтесь об их пополнении. Поэтому хорошенько ознакомьтесь с теми основными качествами. Если не знать их определений, не сможете размышлять о них и таким образом упустите великую возможность.